Глава 9. Тест. «Никаких претензий. Можно брать без проблем». Это говорила на тренировочной площадке армии противостояния демонам моя подруга детства и одна из солдат, Карен. После организации мы пытались собрать людей, и в итоге подключили ее. Я обучал ребят из деревни Тарас магии Наклор и многим другим техникам, так что они были отличными кандидатами. Все они были выпускниками и даже магией лечения владели. Всех их распределили в соответствующие войска. Между прочим, Карен – командир магического отряда поддержки. Магических отрядов не так много, так что они отличаются от обычных отрядов. У Карен он был небольшой, всего около 30 человек, хотя в целом это было довольно много. Общая численность армии еще и 500 не составляла. К тому же Карен была инструктором, проверяющим силы новичков. Она была молода, и находившиеся у нее в подчинении маги и окружение – могли подшучивать над ней. И все же она доказала свою силу всем в армии противодействия демонам. Так что проблем не было. Если уж на чистоту, то все ребята из деревни Тарас начали заниматься еще до армии. Магия Наклор начала распространяться. И все же мы раньше, чем кто-либо во всем мире, привыкли к ней. Использовали ее с самого детства. Мы тренировались больше, чем кто-либо. Это было сразу видно. И нашу силу не могли не признавать. Хотя такими были не все. Но все же большая часть. И все же мы постепенно с каждым днем убирали наши недостатки. Так вот, командир Карен сейчас проводила испытания для встреченной мной в городе девушки. Я неосторожно ляпнул про то, что ее могут взять, если она хороший маг. И она сразу же попросила об этом. Я не мог отказать девушке и привел ее на тренировочную площадку. Я думал, она откажется, рассказал про экзамен и попросил Карен побыть экзаменатором. И вот это были слова Карен. Она прошла. Вообще девушка молодец, раз смогла противостоять пользовавшейся магией Наклор Карен. Даже старую магию с заклинаниями она активировала быстро и была точна. Она владела боевыми искусствами и была очень сильна. Конечно, я был хуже Карен, у которой с детства был невероятный талант. И все же, как современный маг, был весьма силен. Как и сказала Карен, со вступлением никаких проблем. Только кое-что беспокоило. Где пряталось такое дарование, и почему королевство не нашло ее еще в детстве? В нашей стране детей, имеющих ману, ищут по всей стране. Даже в отдаленные деревеньки приезжают раз в несколько лет и ищут среди детишек тех, кто сможет стать магами. И все же ее не нашли. Но раз так, можно будет разузнать. Я обратился к радовавшейся сдаче экзамена девушке. С практикой никаких проблем, но... Нар, я бы хотел у тебя кое-что узнать. Нар... Так девушка представилась. Даже когда я спросил про фамилию, она сказала, что она просто Нар. Но в деревнях это не редкость. Нар повернулась ко мне и вопросительно склонила голову. «Что такое?» «Нет, Нар, ты и правда молодец, но где ты была все это время? Ты такая сильная, и все же тебя не нашли». Девушка сразу немного помрачнела и ответила. «Мне тяжело говорить об этом, но я впервые покинула дом». Я жила в уединенной местности, куда люди не могли попасть. Такого я не закончил, не может быть. Но история была подозрительной. Нар продолжила. И все же жила я не одна. Там был еще человек. Он и научил меня магии. Я всегда думала, что неплохо жить вот так. Тогда почему ты прибыла в столицу? Просто у меня возникли вопросы к человеку, с которым я жила. Не то чтобы я не доверяла. Я все так же ее люблю. Она странная. Рассказывала она забавно, но всегда запрещала мне подходить к людям. Но мне хотелось увидеть все самой, и вот я сбежала. Да уж. Если это правда, навыки мага у нее есть, и с тем, что ее не смогли найти, как-то можно было согласиться. Среди своих знакомых, в пример, я могу поставить Наклор. Такие великолепные маги вполне могут скрываться от всего мира. Нар была ученицей и просто сбежала из дома. Это было вполне реально. Просто полностью доверять. Похоже, Нар поняла мои мысли и сказала. «Я не обманываю. Хотя доказать это...» Она так говорила это, что совсем было не похоже, что она врет. Хотелось ей верить, но это были лишь слова. Внезапно созданная армия противодействия демонам была частью сил страны. В нее нельзя принимать подозрительных людей. В случае чего как-нибудь справиться получится, но зачем лишний раз будить лихо? Может, все-таки не стоит брать Нар? Пока я думал, заговорила Карен. «А может, детектор лжи использовать? Как думаешь?» Я тоже об этом думал, но все же. Я, Наклор и Пэр Иллюзий Брубаха разработали этот прибор вместе. но во многих аспектах он был дефективным. В принципе, ложь он мог распознать. Наоборот, он был точен. Но при неудачном использовании можно было обнажить сердце человека. Не хотелось использовать его и применять на этой девушке. Если узнать о сути механизма поподробнее, то никто не захочет его использовать. Пока я размышлял об этом, Карен говорила. «Если хочешь доказать, мы можем использовать детектор лжи, и ты повторишь все то же самое. Тогда мы сможем поверить и принять тебя». «Детектор лжи? А что это?» «Нет, из названия я понимаю, что он не позволяет врать, но все же». Нар была озадачена, и Карен продолжила. «Если обманешь, тебя ударит током, так что ты можешь потерять сознание. Только и всего». «Да, только и всего. Если использовать его для допроса, любой заговорит. Вот так его можно было использовать. Только люди, занимающиеся допросами, воспротивились, и пока это только вводится. И, кстати, причину гуманными не назовешь. Если потеряет сознание, просто так потрачу время. Если ошибусь и человек умрет, я не смогу его допросить». Даже делали заказы, чтобы контролировать уровень наказания. Спрашивали, можно ли контролировать силу тока. Даже те, кто не имели права наказывать, например, аристократам, чтобы определить, врут ли им, приказывали тайком создать для них такие приборы. Его разработали случайно 3 человека от безделья. Просто из желания что-нибудь создать. Но если бы у нас попросили сделать прибор на заказ, вряд ли бы что-то получилось. И вообще для улучшения требовалось время. Я и Наклур были заняты, и у пары иллюзий Брубахи свободного времени не было. Так что более тонкую настройку мы отложили на потом. То есть устройство все так же било током. Я думал, что Нар откажется, но немного подумав, она кивнула. «Я все поняла. Сделайте это». Она ответила смело. После чего Карен повернулась ко мне и улыбнулась. «Вот как? Ну что, Джон, за дело. Разрешение получено, никаких проблем». «Никакой реакции? Так это правда?» Нар повторила нам все то же самое, но детектор лжи никак не отреагировал. Конечно, Нар была невозмутима. Были сомнения, вдруг Нар врет и является чьим-то шпионом. Но она это блестяще опровергла. В общем, оказалось, что ее обучал кто-то прозорливый в магии в каком-то удаленном месте. И она сбежала посмотреть на людей. И раз уж Нар растил как мага другой маг, то наверняка уже пытается найти. Думая об этом, я задал девушке вопрос. «А где человек, который обучал тебя магии? Хотелось бы его завербовать». Но Нар покачала головой. «Нет, я сама точно не знаю, где жила. Где-то на севере. И в столицу я попала случайно». Это тоже попахивало обманом, но работающий детектор лжи никак не отреагировал. Выходит, что все это правда. Нар продолжила. «К тому же, я думаю, она бы не пошла, даже если бы я попросила. Ей не нравятся люди». «Ясно. Вот почему вы жили вдали от людей. Тогда и правда будет нелегко позвать этого человека сюда». Хаким и Наклур не испытывали неприязни к людям. Хаким сбежал от тех, кому был должен, в горы. Исследования Наклур не признавали, так что она начала жить как отшельник. Это не одно и то же, что и неприязнь к людям. Но если кто-то ненавидит людей, даже возможности убедиться в этом нет. Раз не знаешь, где этот человек, то и найти не сможешь. Ну и ладно, обойдемся без учителя. Хотя у меня оставались другие вопросы. Если учитель ненавидит людей, разве это не должно относиться и к Нар? Даже если хотелось повидать людей, результат может разочаровать. Цель армии противодействия демонам – защищать людей. Мы не можем их ненавидеть. Конечно, всем нравится что-то свое, но как можно взять того, кто людей терпеть не может? Но это моя точка зрения, а в армии кто-то может считать иначе. Размышляя об этом, я спросил у Нар. «Нар, и что ты думаешь, побывав в городе? Люди тебе нравятся или нет?» Девушка вопросительно склонила голову, после чего ответила. «Я ведь только прибыла в столицу, так что не знаю. Но господина Джона и госпожу Карен я точно не ненавижу». На детекторе лжи никакой реакции. «Значит, меня и Карен она не ненавидит?» Ну, вполне неплохой ответ. Приятно услышать подобное от такой милой девушки. Так я подумал, когда меня ущипнула Карен. «Больно». «Вот как. Ну и отлично. Мы армия противодействия демонам и должны сражаться, чтобы защищать людей. Так что не хотелось бы, чтобы кто-то ненавидел их. Ведь сложно защищать тех, кого ненавидишь, верно?» «Понимаю. Я хочу полюбить людей». Так ответила Нар, после чего я и Карен переглянулись и кивнули. В итоге мы приняли решение. «Вот и отлично. Нар, с этого дня ты солдат армии противодействия демонам. Рада работать вместе». Сказав это, я и Карен протянули руки, и Нар по очереди их пожала. Нар сказала, что ей негде жить, так что для начала надо было отвезти ее в служебную квартиру. Мы отвели Нар к офицеру, ответственному по общим вопросам, после чего начали разговор. «Она хорошая девушка, слегка наивная». Карен улыбнулась, а я ей кивнул. «Похоже, что так. Я подумал, что она немного подозрительная, но все оказалось правдой». «Ага, это неизвестное место и побег из дома». «И правда. Из тех, кто так живет, на ум приходят господин Хаким и госпожа Наклор. И все равно их много. Среди знакомых аж двое». «И не говори, я тоже так думаю. Но может, детектор лжи поломался?» Я посмотрел на детектор лжи, шлем со множеством странных механизмов. А Карен насупилась. «Не я его создала, так что мне неоткуда знать. Его ведь ты сделал, Джон. Ну так что?» «Я тоже был не один. Со мной были пары иллюзий Брубаха и Наклор. Но да, надо бы проверить». Я взял детектор и нацепил на себя. «Я люблю мамину еду», — пробормотал я. Никакой реакции. Карен со мной согласилась. «Я тоже люблю. Еда тети Эмили очень вкусная». «Верно». «Теперь соври». «Пока не проверю, не узнаю». Я подумал над тем, что сказать, и открыл рот. «Я сильнее Хакима Сурта». Стоило сказать это, как все передо мной заволокло белым светом. Я ощутил удар. Меня ударило током. «Блин, как же плохо. Сейчас помру». Вот такой это был удар. Или может даже хуже. И все же... «А, Джон, ты в порядке?» Карен поспешила ко мне, спрашивая, как я. Но я ответил, едва ли сохраняя сознание. «Вроде бы». По-хорошему, я должен был отключиться. А в сознании остался лишь потому, что в той жизни испытал много разной боли. Даже лишившись сознания, я продолжал сражаться, будто одержимый. Куда там удару электричеством? Хотя и правда, я едва это вытерпел. Прямо на пределе был. И все же... Вроде не сломан. «Да, вот и замечательно. Теперь мы убедились, что Нар говорила правду». «А ведь так и есть. И все же, что же это?» Мне все еще кажется это немного подозрительным, хотя детектор лжи говорит, что она сказала правду. Но Нар сказала, что я и Карен ей нравимся, так что никаких проблем. Это самое важное чувство, необходимое для солдат армии противодействия демонам. Главное, что она не против людей».